Недавно в Базели учредился швейцарский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене в честь 23-летия со дня его кончины. На учредительном собрании присутствовали представители швейцарского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейского комитета и швейцарского кружка по изучению идей Чуче. На собрании опубликовано заявление, в котором отметили, что кончина президента Ким Ир Сена является самой ощутимой утратой для корейского народа и приверженцев идеи Чуче, идеи Сунгунь. Новый комитет определил дни с 5 июня по 10 июля периодом воспоминания и решил в этот период широко пропагандировать бессмертные классические труды и заслуги президента Ким Ир Сена через средства массовой информации и организовать собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинар по его заслугам и другие мероприятия.